Глава 8. Караван. Подавшись вперед, Данила смотрел в лобовое стекло. Над бетонным забором острога, организованного в безлюдном Белгороде, торчали вышки с прожекторами. Яростно, прямо-таки взахлеб, на вышках грохотали пулеметы. Дальше виднелись плоские крыши производственных корпусов. На одной из крыш башенка вентиляции коптила черным. Там пожар, рубероид занялся. Тут все как до псидемии, ничего не изменилось. Забор, корпуса, проходная. Может, только пулеметов в те славные времена не было. И пожар — это что-то новенькое. И черные фигурки, которые на подступах к забору двигались перебежками, то и дело прячась за остовами автомобилей. И лишь только эти люди в униформе попадали в свет прожекторов, пулеметчики вмиг скашивали их короткими очередями. Пулеметчиков тоже не очень жаловали. Кувыркаясь, мелькнула в воздухе бутылка с подожженной у горлышка тряпкой, ударилась в вышку, и пламя тут же охватило деревянную конструкцию вместе со стрелком. Не помогли и листы металла, которыми вышку обшили. «Что они делают, а?» – ляпнул Ашот, не подумав. И этим сразу воспользовалась Мариша. «Желают друг другу спокойной ночи, идиот!» Хаммер стоял в темной подворотне напротив острога. Машину не могли заметить ни с вышек, ни мужчины, атакующие единственный оплот человечества в заброшенном городе. «Ну и острог», — презрительно хмыкнул Данила, привыкший к родной стене, огромной в сравнении с Белгородской. «Да, забор тут низкий, хоть и бетонный, с колючкой поверху. От волков или копытного зверя, конечно, и такой защитит. И хоть деревья по периметру срубили, зомболюди эту оградку вмиг одолеют. Они ведь гибкие, что те обезьяны. И сильные, и страха в них ни капли». Дан однажды был на зачистке, когда стая зомболюдей перебралась через стену. И это было... Ну да не суть, тут и без обезьян весело. Равиль достал пистолет. Его примеру последовали Карен и Никифор. «Это что, бандиты?» Данила взглядом проследил за очередной бутылкой с зажигательной смесью. Пулеметы тут же скосили метателя, мчавшего на раздолбанном ижаке. Дерево, вышки и бак мотоцикла вспыхнули одновременно. «Бандиты, не сомневайся. Как Равиль и его дружки». Тактичностью Мариша никогда не отличалась. Но если она хотела задеть вольника, то у нее не получилось. Тот спокойно откинулся на водительское кресло, натянув шляпу чуть ли не на нос. Заснул, что ли? Но пистолет не спрятал. Что-то сверкнуло и с грохотом ударило в бетонный забор, а когда дым чуть рассеялся, выяснилось, что в заборе образовалась дыра, в которую запросто пролезет человек, причем чуть ли не в полный рост. Похоже, дыру ту из гранатомета проковыряли, и стрелок засел как раз в том доме, возле которого притаился Хаммер. «Слишком близко. Помочь бы тем, кто за стеной. Что думаете?» – предложил Дан. «Там ведь мирные люди гибнут». Равиль приподнял с лица шляпу и даже отлепил спину от кресла. Он только начал оборачиваться к Дану, а доставщик уже знал, что он скажет. И, врезав Никифору локтем в лицо, чтобы не мешал, вывалился из джипа. Данила включился, стоило ему только упасть на асфальт. Включение – это состояние полной сосредоточенности. Доставщику без него никак, если верить Мартыну-рукопашнику. А уж его занятия посещали все, даже известный прогульщик Данила Сташев. Открыть багажник, взять калаш, сунуть в карман запасные магазины, снять оружие с предохранителя и вперед. Приклад к плечу, готов вести огонь на поражение. Позади кричал Равиль, Никифор божился надрать задницу наглецу малолетки. Ашот рвался следом, но его не пускала Мариша, которая хотела первой выбраться из джипа. Ненужная суета, опасная. В бою нельзя так. Данила еще ни разу не стрелял в людей. В зомбозверье доводилось. Курсантов привлекали к зачисткам, а в людей, даже в зомбаков, ни разу. Но он справится. Иначе просто нельзя. Иначе как потом жить, зная, что рядом бандиты убивали ни в чем не повинных людей? Таких, как живут в родном остроге. А ты не помог, отсиделся в подворотне. Да и патроны нужны, без них до Москвы не добраться. С белогородцами можно договориться, а вот с бандитами это вряд ли получится. Так что есть за что воевать. Надо было, конечно, боеприпасами в Харькове разжиться, но кое-кто уж очень спешил покинуть острог. Приклад ударил в плечо. Данила открыл огонь по двум черным фигурам, выскочившим из подъезда прямо на него. Рефлексы сработали раньше мозга. Черные упали. На поражение, так на поражение. Не в игрушки играем. А вдруг не тех убил? На спину Дану будто плеснули водой из скважины. «Отставить! Хорошие парни с той стороны стены, а тут только сволочи. Так что все верно, доставщик. Действуй!» К дыре в заборе двигалось десятка два черных фигур. И откуда-то сбоку вырулил здоровенный грузовик «Ман» с прицепом, на котором стояли металлические контейнеры. В таких допсидемии из Ильичевского порта вывозили китайские грузы. Тогда много чего из Азии импортировали, мама рассказывала. А нынче контейнеры используются для другого. В них прорезают окна бойницы, которые открываются и закрываются изнутри. Вот из тех бойниц, три штуки на одну боковину, по острогу и вжарили всей ударной мощью. В ответ замолотили пулеметы, но пули лишь рикошетили от контейнеров и грузовика. Дверцы кабины, колеса прицепа и самого «Манна» были прикрыты листами металла, а лобовое стекло заменяло сеткой из колючей проволоки. Грузовик промчался вдоль забора и скрылся в темноте. Половина прожекторов уничтожены. Защитники острога словно прочли мысли Дана. Из-за забора прилетела и упала на асфальт штуковина, действовавшая точно фейерверк. Она сыпала вокруг сине-зелеными искрами, угрожающе шипела, зато прекрасно освещала штурмующих ограду бандитов. Прячась за вросшим в асфальт Мерседесом, а то еще с вышек зацепят, Данила расстрелял по бандитам рожок. Ни одна пуля не пропала зря. Ашот, конечно, в сравнении с ним Вильгельм Телль. Ну, тот крутой стрелок из прошлого, о котором рассказывали на занятиях по огневой, но и Дан не последним был в группе. В горячке боя нападавшие не сразу сообразили, что у защитников острога появился союзник, бьющий с тыла. Так что секунд 30 Данила выиграл, подстрелив пару бандитов, пытавшихся пролезть в дыру. А потом послышался рев движка, из темноты вновь вынырнул «Ман», зашедший на второй или какой там по счету круг. И на сей раз в контейнерах заинтересовались не только пулеметами, но и Даном. Ему пришлось распластаться на старом изломанном асфальте. Пули свистели со всех сторон, вышибая из Мерса последний дух вместе со стеклами. Пули дырявили тонкий металл, рвали в клочья кожаную обивку салона. Дан перезарядил автомат. Одного быстрого взгляда из-за тачки хватило, чтобы понять – дело дрянь. Грузовик, вопреки прежней тактике, не промчал мимо, но остановился напротив, а уж патронов тут не жалели. Попасть в узкие бойницы не стоило и надеяться. При таком раскладе и Ашот спасовал бы, а куда уж без особых способностей. И тут, с визгом стирая покрышки, в самую гущу боя ворвался лимонно-желтый «Хаммер». Его появление было подобно взрыву фугаса, а то и двух. На миг прекратился огонь. Даже на вышках рты открыли от удивления. Джип остановился около прицепа. Данила услыхал хлопки выстрелов, затем радостный вопль Ашота. Тот куда-то попал. И началось. Казалось, все стреляют по всем. Черные фигурки метались под перекрестным огнем. Пулеметы никак не хотели оставить их в покое и пустить в острог. С автоматом в руках из джипа выпала Мариша. Корча свирепые рожи, она принялась поливать вокруг пулями, совершенно не вникая, в кого она стреляет. Очередь из ее автомата пробила бак микроавтобуса, неприметно стоявшего в переулке по соседству. Тот мгновенно вспыхнул. Равиль и его команда действовали осмотрительнее. Уничтожали бандитов, прикрываясь бронированными дверцами машины. По Мерсу больше не стреляли из бойниц в контейнерах. То есть из бойниц вообще не стреляли, Ашот постарался, не иначе. Кстати, куда он делся? А вот куда. Выскочив из «Хаммера», толстяк ни много ни мало решил захватить бандитский грузовик. Он взобрался на подножку и теперь дергал ручку дверцы, подставив спину всем, кому только можно и нельзя. То есть Дану можно, Марише и команде Равиля тоже, а вот остальным лучше не давать шанса пристрелить доставщика. Товарищу нужна помощь. Данила выскочил из-за «Мерса» и, держа в прицеле морские контейнеры, двинулся к Ашоту. Слева, за поваленными тополями у забора, кто-то был, и этот кто-то целился в Дана. Дан направил на деревья автомат и, уже дернув спуск, понял, что с балкона соседнего дома его внимательно рассматривают в оптику, и палец выбирает свободный ход и... Вот-вот пуля вырвется на свободу и разнесет на куски череп Данилы. Не успевая, он все же попытался перенаправить автомат на балкон, где сверкнула в свете фейерверка стекляшка. И, конечно же, он опоздал.